«Где же начнем рыть?» — спросил я. «В задней комнате», — сказал Лопсин. «Там чиновник спал, там и прятал золото». Кан в этой комнате уже осел и превратился в кучи глины щебнем. Но где было зарыто золото? В топке Кана или в полу комнаты возле него? Я предложил прорыть канавку поперек всей комнаты вдоль Кана. Нужно было торопиться, солнце уже скрылось за горами. Мы привязали лошадей в первой комнате и принялись за работу. Я дробил кайлой затвердевшую почву, а Лопсин выгребал ее саперной лопаточкой, которую я взял у консула. Эту канавку, глубиной и шириной в четверть, мы провели от двери из первой комнаты вдоль Кана до окошка во второй. Почва была очень твердая, глина со щебнем, и работа подвигалась медленно. В канавке, кроме глины с мелким щебнем, ничего не вскрыли, пока не подошли к окошку. Здесь я откопал несколько кусков белого кварца, хотел их выбросить, но вспомнил, что золото в жилах рудника сидит в кварце. Поднял один кусок, обтер его от глины и увидел, что весь кварц был пронизан жилочками и крапинами ярко-желтого цвета. Это было золото. Я показал этот кусок Лопсину. «Вот тебе и клад мандарина». «Он, видно, отбирал у рудокопов куски кварца с золотом», — сказал я. «Из этой части канавки мы выбрали 8 кусков такого же богатого кварца. По оценке на глаз, в них могло быть фунта 2 золота, не больше». «Неужели это весь зарытый клад?» — подумал я. «Но где же искать дальше?» Между тем солнце уже село, и стало ясно, что до ночи мы не успеем кончить эту работу. «Останемся здесь ночевать», — ответил Лопсин, увлеченный добычей. «Воды для чая мы привезли. Завтра чуть свет кончим и поедем на Ангерты отдыхать». «А что же кони? Они всю ночь простоят голодные. Отпустим их, что ли?» «Никак нельзя. Корм плохой, они уйдут далеко. А волков здесь много, они в старых шахтах живут. Коней нельзя отпустить, волки загонят их. Постоят до утра в фанзе подле нас. И вот что. Пока еще видно, наберем побольше хворосту, чтобы всю ночь огонек держать. А то волки и до коней и до нас доберутся». Ночевка не обещала ничего приятного. Но и мне не хотелось уезжать. Между тем, никто, конечно, не мог заехать сюда ночью и закончить раскопки. За целый день мы не встретили ни одного человека и могли бы спокойно уехать ночевать на речку Ангерты и утром вернуться. Мы начали собирать топливо, вырывая кусты караганы, полыни, эфедры. Попадался кое-где и аргал. Наворотили возле фанзы целую кучу. Нашли в соседней несколько полусгоревших жердей от крыши. Кони стояли у нас в первой комнате, а мы расположились в дверях, развели огонь, поставили котелок. Ночь уже наступила, на небе засверкали звезды между легкими облачками, надвигавшимися из-за гор Кату. Чай поспел, сидим у маленького огонька, пьем чай, закусываем. Вдруг недалеко от нас раздался протяжный и низкий вой, на который кони ответили храпом. «Волк», — сказал Лопсин, — «подает сигнал другим, что нашел добычу, с которой в одиночку не справится». «Сколько их набежит? Нужно приготовить ружья. У меня 10 патронов с картечью и 5 с крупной дробью». «А ливарвер не забыл?» — спросил Лопсин, который никак не мог запомнить слово «револьвер». «С собой. 6 пуль и столько же в запасе». «Хватит, пожалуй. Не сотни же соберется». Двустволку и при ней патронтаж я оставил в углу фанзы, а револьвер — в сидельной сумке. Принес и то, и другое, зарядил двустволку картечью и поставил под рукой. Револьвер положил возле себя. «Придется нам, видно, не спать всю ночь», — заявил Лопсин. «Коням дадим по 2 горсти сухарей и несколько бурсаков». Вой повторился, но в отдалении и с перерывами, в 3-4 местах. Отзываются на призыв. Но пока горит огонь, близко не подойдут. При свете огонька мы насобирали все, что могло гореть, вплоть до мелких кустарников. Лопсин отошел немного дальше и возле ямы шахты увидел волка, который быстро скрылся в шахту. Я бросил вслед ему камень и, должно быть, попал. Он завизжал там в шахте. — сообщил калмык, сбрасывая охапку хвороста. Мне очень хотелось спать, и я сказал: «Нам обоим караулить не нужно. Будем по очереди. Один у огонька, другой вздремнет». Я прислонился к стенке фанзы и сразу заснул. Приснилось мне, что мы опять роем землю в фанзе при странном красном свете и нагребли уже целые кучи кварца. Повернуться некуда, а все еще попадаются целые глыбы, и я ворочаю их легко, словно куски хлеба. А Лопсин роет рядом и что-то приговаривает, и вдруг вместо него вижу, роет волк лапами землю, а зубами хватает кварц и рычит. Повернулся ко мне, раскрыл пасть, высунул язык, зубы у него блестят, все золотые. И внезапно бросился на меня, толкнул в грудь лапами, а золотыми зубами щелкнул перед носом. Я проснулся, потому что Лопсин теребил меня за плечо. «Погляди-ка, Фома, караульщики клада собрались». Я протер глаза. Наш маленький огонек освещал только несколько сажен впереди фанзы. А дальше в темноте светилось несколько пар волчьих глаз. Когда пламя вспыхивало, я различал морды, настороженные уши и контуры тел. Насчитал 9 пар глаз в охватившем нас полукруге. Вдруг наши кони захрапели, затопали, и Лопсин едва успел схватить уздечку и остановить своего коня, который напирал на меня, стараясь выскочить из фанзы. Очевидно, волк подобрался к задней стене фанзы, остававшейся в темноте, и напугал коней, может быть, старался перелезть через стену. Я схватил горящий куст и перебросил его через фанзу. Расчет волков был ясен. Если бы им удалось выгнать коней из фанзы, животные в панике бросились бы скакать куда попало. В холмах, пересеченных в разных направлениях линиями ям-шахт, кони могли споткнуться, попасть при бешеной скачке передними ногами в яму и немедленно сделаться добычей хищников, преследующих их целой стаей. Я зажег другой кустик, обошел с ним фанзу и заметил еще пару волков, которые скрылись в темноте.